Глава 5. Кормилица и наркотики. Майкл Криц зашел в офис через парадные двери, представился секретарю и попросил известить принцессу о своем появлении. Когда Эллен выбежала из кабинета, он снял соломенную шляпу и солнцезащитные очки, после чего поклонился. «Майкл», — сдержанно произнесла Эллен. «Ваше высочество, вы вернулись с отдыха?» Она не оценила его безвкусную цветастую рубашку и шорты. Он был похож на туриста, которых в это время в Лондоне очень много. «Скорее, я все еще отдыхаю». «Кофе, чай, напитки?» Эллен жестом зазывала Майкла в свой кабинет. «Нет, благодарю. Принцесса, не могли бы вы оставить свой телефон у секретаря?» — спросил Майкл. «Ради абсолютной конфиденциальности», — добавил он. Эллен поморщилась, но вернулась в кабинет за телефоном и оставила его у секретаря. «Благодарю», — кивнул Майкл. «А ваш телефон?» — не поняла Эллен. «Вы его не оставите?» «Он в машине», — улыбнулся Майкл. «Понятно». Принцесса проводила Майкла в кабинет и на мгновение замерла, глядя на Мьера, которого неоднократно видела в прошлом, но которого никогда не воспринимала как родственника и уж тем более отца. «Вы хотели со мной поговорить», — напомнил Майкл. «Да, верно, пожалуйста», — она указала на кресло у кофейного столика. «Чувствуйте себя как дома». Майкл снял с плеча увесистый рюкзак и расположился в одном из кресел. «Райлих сказал, что вы узнали некие семейные тайны», — произнес он. «Да, парочку тайн, связанных с деревьями в парке у резиденции». Эллен присела в кресло напротив Майкла. «Вас уже вызвали в службу стражей?» «Пока нет, но я жду звонка от Фреда Баро». «Думаете, он позвонит вам лично?» «Фред знает, что я член королевской семьи. Личный звонок руководителя службы стражей в таких ситуациях не обязателен, но желателен. Фред по своей природе трус, потому позвонит лично и расшаркается в извинениях при встрече». «Расскажите, что произошло в день гибели Клэр де Буа?» Перешла к сути дела Эллен. «Я знаю, что вы выезжали туда вместе с Джоном Деймоном и Грегори Свеном». «Вы хотите услышать всю историю?» Майкл вытянул ноги и скрестил пальцы на груди. «Или только ту часть, где погибла Клэр де Буа?» «Всю». Эллен тоже села поудобнее. «Тогда рассказ следует начать не со дня смерти Клэр, а с момента, как старший страж Джон Деймон встретил на одном из благотворительных вечеров свою суженую, Габриэль Норому». «Я вся внимание», — кивнула принцесса. «Я вижу». Майкл тяжело вздохнул. Габриэль тогда только вышла замуж и наслаждалась браком со своим супругом, которого, как считали все окружающие, она любила. На Джона, что весь вечер с нее глаз не сводил, Габриэль не обратила никакого внимания. Пустое место. Майкл развел руками. «Она не почувствовала связи», — Эллен, понимающе кивнула. «Нет, не почувствовала ни через год, ни через два, ни через 5 лет, когда у нее уже было 2 сыновей. У Джона, естественно, никакой личной жизни не было, и он все свободное время посвящал работе. Основным его конкурентом на место руководителя службы стражей был Грегори Свен. Король Фиерит тогда только взошел на трон и не хотел прогадать с выбором Мьера, который не просто стал бы отвечать за безопасность всех Мьеров, но и наводил бы мосты с Кольдом. Грегори был вспыльчивым. Более того, ходили слухи, что за закрытыми дверями своего дома он периодически поколачивает жену. Это сомнительная репутация. И когда Фиере нужно было озвучить имя своего протеже на пост руководителя перед всем сообществом, чтобы на голосовании Совета Сообщества одобрить или отклонить эту кандидатуру, он выбрал Джона Деймона. Джона утвердили, и он стал руководителем службы стражей. Майкл отвел взгляд и улыбнулся, вспоминая своего друга. «Я к тому времени уже занимал пост старшего стража и руководителя подразделения безопасности королевской семьи. Однажды Джон вызвал меня к себе и попросил присмотреться к Грегори Свену, который руководил следственным отделом. Джон подозревал, что Грегори чересчур активно сотрудничает с Кольдом и получает от них слишком много информации. У Кольда не бывает фаворитов. Любое сотрудничество подразумевает двустороннюю связь». «Джон Деймон подозревал, что Грегори Свен сливал информацию Кольду в обмен на сведения, которые они ему предоставляли?» — предположила Эйлин. «Совершенно верно. Примерно в то же время и возникли проблемы с Роджером де Буа. Он стал собирать вокруг себя определенное окружение состоятельных мьеров, которые были недовольны правлением короля Фиери. Меня, как руководителя отдела безопасности королевской семьи, такое шевеление настораживало. «Вы подозревали, что он готовил переворот?» — спросила Эллин. «Он готовил переворот», — кивнул Майкл. И Роджер Дебуа был тем мьером, который, согласно закону, вполне мог свергнуть Фиери. О своих опасениях я доложил лично королю, после чего он пригласил к себе Джона Деймона и посвятил его в определенные тайны королевских садов. Ситуация была патовая. Вариант с устранением Роджера Дебуа никто вслух не озвучивал, но мы с Джоном подозревали, что Фиери может пойти по этому пути. Как раз в это же время супруга Роджера организовала благотворительный аукцион, на который был приглашен высший свет сообщества и трех кланов. Все знали, что Клэр борется с раком груди и проигрывает битву, но об этом вслух предпочитали не говорить. Фиери принял решение на этом аукционе напрямую поговорить с Дебуа и попытаться заключить с ним сделку. Новые преференции в обмен на трон. Фиери и Роджер как раз должны были уединиться для беседы, но их остановил разгорающийся скандал. Последний лот картинок-кормилица. Конечно, все пророчили супругу Габриэль Норам и дорогостоящую покупку. И тут у Джона помутился рассудок. Он стал перебивать цену Норамы. К Джону подходил я и просил его остановиться. Подходил Роджер Дебуа с той же просьбой. Даже Фиери подошел к нему и прошипел «Хватит». Джон не остановился. Это была борьба не за картину. Майкл с грустью улыбнулся. «А за Габриэль?» — закончила его мысль Эйлин. С тем же успехом Джон мог выйти на сцену и заявить во всеуслышание: «Габриэль, мне наплевать, что ты чья-то жена и мать двоих детей. Я тебя люблю, и я тебя добьюсь». Клэр Дебуа предложила за картину 1 000 000 фунтов и выиграла лот. А супруг Габриэль, глава клана Норама, бросился выяснять отношения с Джоном. Они сцепились прямо посреди толпы и начали драться. Я, Фиери и Роджер разнимали их на глазах у изумленных гостей. Роджер попросил обоих мьеров покинуть благотворительный вечер и сказал королю, что в ближайшие дни посетит его резиденцию, чтобы поговорить о делах насущных. Фиери был уверен, что Дебуа заинтересован в сделке и мирном решении конфликта, потому немного успокоился и покинул вечер вслед за Джоном. А тем временем весь мьерский высший свет стал звенеть. Джона и Габриэль обсуждали на каждом углу. Куда ни придешь, их имена у всех на устах. Я уже был сам готов поверить, что у них начался роман, но я знал Джона, знал, что он видится с Габриэль только на официальных мероприятиях, и что никакого романа нет и быть не может. Спустя 3 дня Роджер Дебуа нанес визит Фиери. Они заключили устное соглашение, согласно которому Фиери оставлял за собой трон, а Роджер Дебуа получил новые преференции и деньги за картину, которую купила его супруга. «Отец заплатил 1 000 000 фунтов Роджеру Дебуа?» Эйлин приподняла брови. «Я не считаю, что это слишком высокая цена за трон», — ответил Майкл. «Все было бы прекрасно, если бы день спустя Клэр Дебуа не позвонила Габриэль Норами и не попросила ее забрать морфин у некоего мьера и привезти ей». «Почему Габриэль согласилась?» Эйлин непонимающе смотрела на Майкла. «Если у нее не было романа с Джоном Деймоном, что заставило ее купить и привезти Клэр наркотик?» «Дружба, Эллин. Настоящая, проверенная годами дружба». Габриэль стала жаль подругу, которая страдала от жутких болей и держалась на плаву только благодаря морфину, который принимала ежедневно. А дальше была передозировка и внезапное возвращение Роджера домой. Габриэль набрала номер офиса службы стражей и попросила пригласить к телефону одного из старших стражей. Трубку поднял Грегори Свен. Габриэль призналась в непредумышленном убийстве Клэр Дебуа и сообщила, что она находится в ее доме рядом с телом самой Клэр. А где Роджер Дебуа, она не знает. Грегори сказал ей оставаться на месте и ждать прибытия стражей. «То есть Грегори Свен прибыл на место преступления только потому, что снял трубку и поговорил с Габриэль?» «Да», — кивнул Майкл. После звонка Габриэль Грегори доложил обо всем Джону, как своему руководителю. Оно и ясно, не каждый день по телефону звонит хозяйка клана и сознается в убийстве. И если Грегори было далеко наплевать на судьбу Габриэль Норамы, то Джону...» Майкл покачал головой. «Джон не собирался оставлять ее в беде. С вопросом, что ему делать, он набрал меня. Конечно, я понял, что ни о каком законе дальше речи идти не будет. а значит, нужно было делать все по-тихому. От Грегори Свена отделаться Джон уже не мог. Грегори принял звонок Габриэли и был в курсе ситуации. Я сказал Джону брать Грегори с собой и ехать на место. Сам же позвонил Фиере и поставил его в известность о том, что у нас неприятности. Фиере внимательно меня выслушал и ответил: «Делай, что посчитаешь нужным». «То есть отец?» — Элли насеклась. «Да», — кивнул Майкл. «Дал согласие. Когда я добрался до дома Дебуа, Грегори уже уехал искать Роджера, чтобы вернуть его назад и попытаться договориться. Джон пытался успокоить Габриэль и уговаривал ее поехать с ним в больницу. Чтобы ты понимала, в каком состоянии была Габриэль, я опишу тебе, что сделал с ней Роджер Дебуа. Он сломал ей основание черепа, сломал нос, сломал 6 ребер и кости предплечья. Она еле говорила. Точнее, не говорила, а шептала. Просила не звонить ее мужу и пока ничего ему не сообщать. И отказывалась ехать в больницу, пока не увидит Роджера и не сможет ему все объяснить. «Это ужасно», — покачала головой Эйлин. Джон сразу ей сказал: «Будем договариваться с Роджером». Габриэль еще спросила: «Что ты имеешь в виду?» «У тебя есть клан и 2 детей», — ответил Джон. «Тебе нельзя ставить на всем крест». И тут вернулся Грегори, весь в брызгах крови. Он начал стрелять первым, я только защищался. «Грегори Свен убил Роджера Дебуа», — произнесла Эйлин. «Да, при попытке поговорить с ним и вернуть назад». «Но зачем он помогал Джону, Габриэль и вам?» «Чтобы занять место руководителя службы стражей», — улыбнулся Майкл. «Но в тот момент мы о таких последствиях не думали. Я снова позвонил Фиере и сообщил ему новости. И тот ответил: пусть Джон все уладит». И Джон все уладил. Отвез Габриэль в больницу к своему врачу и госпитализировал под другим именем. А потом вернулся назад и... Майкл пожал плечами. «Мы все уладили». Габриэль рассказала своему мужу правду, и глава клана тут же позвонил Фиере, пообещав тому содействие во всех делах сообщества. Это была выгодная сделка, благодаря которой король получил поддержку клана Норома. Габриэль выписали домой, дело о смерти Клэр и Роджера Дебуа закрыли и отправили в архив. Я знаю, что Габриэль пыталась найти способ встретиться с Джоном, чтобы поговорить с ним, но он придумывал сотни поводов, чтобы этой встречи избежать. «Почему он не хотел встречаться с Габриэль?» — спросила Эйлин. «Потому что он ее любил». Майкл тяжело вздохнул. «Он ведь сделал то, что сделал, не ради того, чтобы она потом его поблагодарила, а для того, чтобы ее спасти. Я сделал то, что сделал, потому что Джон был моим другом, а Габриэль Норома была не простой мьеркой, а хозяйкой клана. 2 месяца спустя Джон вынужден был уйти в отставку. Он не имел представления, чем будет заниматься дальше, и в поисках ответа опустошал свой бар. Пил долго и крепко, пока ему не позвонила Габриэль и не попросила представлять интересы одного из мьеров клана Норома, которого обвиняли в предумышленном убийстве. Джон не стал отказывать Габриэль и взялся за эту работу. На суде он доказал, что убийство носило непредумышленный характер и было совершено в состоянии аффекта. Обвиняемого отправили подлечиться к психиатрам. Тогда Джон всерьез решил заняться адвокатской практикой. С Габриэль они по-прежнему общались редко и сугубо по рабочим вопросам, пока во время потасовки в баре не умер ее муж. Это привело к разладу отношений между кланами и сообществом. В течение последующего года Габриэль Норома, как и весь ее клан, соблюдали траур. И вот очередная вечеринка в баре по поводу встречи Нового года. Мы с Джоном уселись за столик в самом дальнем и темном углу и, по старой доброй традиции, начали употреблять виски. Джон заметил появление Габриэль и изменился в лице. Не ожидал, что она посетит мероприятие сообщества, и он пересечется с ней. «Траур закончился, пора мужа нового искать», — злобно пошутил тогда Джон. Мы пожелали Габриэль удачи и выпили за ее благополучие. Джон наблюдать за поисками Габриэль не хотел, потому собрался уходить. Из-за стола он выйти не успел. Габриэль подошла к нам и поздоровалась. «Уже домой едешь?» — спросила она. «Да, собираюсь», — ответил он. «Меня с собой возьмешь?» — с невозмутимым видом выдала Габриэль. «Пока, Майкл», — сказал Джон, взял Габриэль за руку и повел к выходу. Весь высший мьерский свет снова зазвенел. Майкл засмеялся. Месяц спустя Джон пришел к королю с прошением разрешить ему жениться на представительнице клана Норома. Джон мог просто выйти из состава сообщества и вступить в клан Норома, но тогда он бы потерял все свое состояние и право голоса в Совете Сообщества. Таков был закон. Уходишь из сообщества, оставляй все. Джон не хотел терять ни своего статуса посвященного, ни своих денег, поэтому подал прошение на имя короля с просьбой разрешить узаконить брак между представителем сообщества и представительницей клана Норома. Король его не одобрил. Джон подал другое прошение, и тогда Фиери вызвал его к себе. «Твой отец сказал, сообщество и так слишком многое сделало для Габриэль. Пора платить по счетам». «Да», — покачал головой Майкл. Джон Дэймон оставил все и ушел к Габриэль Норами ни с чем. «Зачем отец так жестоко поступил с Джоном?» Эйлин поджала губы. «Так он отомстил Габриэль Норами за потерю своего руководителя службы стражей. Грегори Свен помог Джону прикрыть дело со смертью Клэр де Буа не просто так. Помните, я упоминал о том, что мы наблюдали за ним и его обменом информацией с Кольдом?» «Да», — принцесса кивнула. «Тело Роджера де Буа вскрывал наш судмедэксперт. Знаете, что он сказал нам с Джоном уже после?» «Что?» «Выстрел в голову де Буа был произведен в упор с расстояния меньше полуметра. Понимаете, что это значит?» «Грегори Свен подошел к нему и выстрелил в упор?» Эйлин напряженно смотрела на Майкла. «Да», — кивнул Майкл. «Свен остановил машину Роджера де Буа и подошел к нему со стороны водительской двери. Дождался, пока Роджер опустит ветровое стекло, а затем достал пистолет и выстрелил ему в голову. Потом вынул из бардачка в машине пистолет де Буа, вложил его в руку Роджера и обстрелял свою машину. Про бардачок мы знаем, потому что он оставил его открытым». «Но это только предположение», — с опаской произнесла Эйлин. «Это та хронология, которую мы восстановили с Джоном согласно реальным заключениям криминалистов». «И что вы сделали с этой информацией?» — поинтересовалась Эйлин. «Доложили обо всем королю и стали ждать последствий», — улыбнулся Майкл. «Вы должны кое-что понять. Грегори Свен точно знал, что Роджер де Буа возит с собой пистолет в бардачке. Иначе не стал бы Грегори вести себя столь самонадеянно и сходу пускать бедолаге пулю в лоб. Грегори был готов к тому, что убьет Роджера де Буа. Так откуда он узнал про пистолет в бардачке?» «Ему кто-то об этом сообщил?» — предположила Эйлин. «Мы с Джоном думали так же, ведь вряд ли бы сам Грегори, будучи старшим стражем, следил за де Буа и обыскивал его машину. Это, Эйлин, шпионские игры, и они разыгрываются именно так. Есть те, кто заказывает убийство, те, кто разрабатывают план, те, кто собирают информацию, и те, кто все исполняют. Грегори Свен просто оказался в нужном месте и в нужное время. Он вовремя снял трубку и ответил на вызов Габриэль Норомы. А дальше его игра на ситуации. Поэтому он поехал с нами, поэтому сам предложил Джону найти Роджера де Буа и вернуть его в дом. Поэтому поехал за Роджером, не дожидаясь меня, и поэтому вернулся уже один». «Хотите сказать, что Грегори Свен убил Роджера де Буа по приказу Кольда?» «Да», — закивал Майкл. «И мотив у них был весомый. Кольд не знал о сделке, которую успели заключить Роджер и Фиери друг с другом». «А почему вы так в этом уверены?» — Эллен нахмурилась. «Из надежных источников», — Майкл криво улыбнулся. «Какой резон был Кольду устранять Роджера де Буа?» Майкл пожал плечами. «Очевидно, Фиери на троне устраивал их несколько больше, чем непредсказуемый Роджер. Через 2 месяца после смерти Клэр и Роджера де Буа Фиери позвонил директор Кольда и попросил встретиться с ним в неформальной обстановке. Во время этой встречи директор Кольда порекомендовал Фиери сменить руководителя службы стражей. «У Джона Дэймона депрессия», — сказал он. «Ни одна женщина не стоит того, чтобы так из-за нее подставляться». Фиери сразу понял намек. Кольд знал, что мы сделали. Мы бы могли предположить утечку информации со стороны Норомы, если бы не одно обстоятельство. Директор порекомендовал Фиери рассмотреть кандидатуру Грегори Свена на смену Джону Дэймону. «Хороший страж, опытный, и твои проблемы решает. Есть ведь еще сын, ты помнишь? Советую не забывать». «Да», — Эллен опустила голову. «Кольд скрывает секреты короля, а король делает вид, что не знает секретов Кольда». «Фиери правил потому, что устраивал Кольд больше, чем Роджер де Буа. Андреа де Буа этого не понял. После смерти родителей он не высовывался и сам активно сотрудничал с Кольдом. пока 3 года назад не стал вести себя слишком развязно, намекая Кольду, что он может и короля свергнуть. Кольд его проучил. Они могли его казнить, но, видимо, посчитали, что в изгнании от Дебуа будет больше пользы. Энфир, первая жертва, непростой эксперт-искусствовед. Она работала на Кольд и спала с богатыми клиентами. «Она же была замужем», — Эйлин поморщилась. «Замуж она вышла после того, как год провела в постели Дебуа. В качестве подарка за верную службу Дебуа попросил Кольд оставить Энн в покое. Разумеется, это обошлось ему в круглую сумму. После расставания с Андреа Дебуа Энн Фир тут же быстренько выскочила замуж за Мьера среднего звена, который был далек от жизни мьерской богемы, где все знали его жену как малышка Энни. Энн Фир, уже будучи в браке, активно сотрудничала с Дебуа как искусствовед. Она находила для него редкие коллекционные работы и проводила их экспертизу. И это по ее наводке Дебуа купил ту злополучную картину, из-за которой потом и отправился в изгнание. Он верил бывшей любовнице. Он считал, что они с Энн друзья. Но кто-то попросил Энни забыть о дружбе и сделать так, чтобы Дебуа убрался из Мьерского круга. И Энн это сделала. Наверное, потому что мужа своего любила. Майкл неопределенно повел плечом. Или семью разрушать не хотела. Я думаю, они шантажировали ее именно правдой о прошлом. Хотя могли и намекнуть, что убьют. Дебуа подумал, что Фиери подкупил Энни. Также он не сомневался в том, что именно Фиери заказал устранить его отца. Когда убили Энфир, твой отец обнаружил сходство с картинами Дебуа. И он позвонил мне, предполагая, что убийца – Дебуа. Нас смутила цифра, которую нарисовал на стене убийца. Цифра намекала на отчет жертв. И мы предположили, что Дебуа хочет еще кому-нибудь отомстить. Я нашел Андрея и сел ему на хвост, решив понаблюдать, что будет дальше, и в случае чего взять на месте тепленьким. Когда убили вторую Мьерку, Дебуа был дома и никуда не выезжал. Когда третьей Мьерки не стало, он тоже был дома и никуда не выезжал. И четвертой Мьерки не стало, когда Дебуа был дома. Я его алиби, Эйлин. Андрея Дебуа никого из них не убивал. Никаких посторонних контактов за время наблюдения. Дом, магазин, иногда работа. Не совпадает его ДНК с образцом, полученным в деле Эмилии Ларк, потому что Дебуа не было в ее доме. Сейчас у меня нет ни намека на личность убийцы, но как же вовремя в дело вмешался Терренс Кит? Эйлин, сообщник Дебуа, который действует по определенному плану, все еще на свободе. Возможно, это и есть Терренс Кит. Но тогда пройдет сходство по образцам ДНК Дебуа, которое выявит, что убийца – его близкий родственник. Если образцы ДНК не совпадут, у нас есть некто, кто убивает согласно плану Андрея Дебуа. «Вы подтвердите алиби моего клиента в суде?» – спросила Эйлин. «Конечно нет», – хмыкнул Майкл. «Я так и думала», – Эйлин скривила губы. «Если Фред вызовет меня для дачи показаний по делу о смерти Клэр и Роджера Дебуа, я буду придерживаться официальной версии». «То есть вы хотите оставить все как есть?» Эйлин загадочно улыбнулась. «Рассчитываете самостоятельно найти сообщника Дебуа и убить его при задержании? А потом вернуться домой и сделать вид, что все в порядке?» «Когда Джон Дэймон выступал защитником в деле о нарушении мирного договора с Кольдом, где обвиняемым был Мьер клана Норома, убивший человека, напавшего на него с ножом, Джон активно собирал материалы дел, в которых люди убивали Мьеров, но избегали смертной казни за преступления. Они подпадали под действие первой поправки. Человек из числа гражданских лиц, совершивший преступление против Мьера, не может быть осужден судом Совета Сообщества и подлежит привлечению к ответственности согласно решению суда, назначенного Кольдом. Кольд передавал такие дела в местные суды, где люди за убийство Мьера, которого на процессе называли «человеком», зарабатывали не смертную казнь, а сроки тюремного заключения. Джон не просто хотел спасти от казни какого-то бедолагу-повара, который защищался от вооруженного нападения грабителей. Он хотел получить прецедент, ставящий крест на всей судебной системе Совета Сообщества и Кольда. Мы казним Мьеров за убийство людей, а люди за убийство Мьеров получают тюремные сроки. Джон не дожил до окончания процесса. Он умер прямо во время судебного заседания от инфаркта. После смерти Джона повару назначили другого адвоката, который проиграл процесс. Этого повара казнили, Эйлин, и в гроб легли 2 Мьера. Один из них защищал себя, а второй хотел защитить его и всех остальных Мьеров. «И вы полагаете, что инфаркт Джона был не случайным?» — спросила Эйлин. Когда Габриэль Норома вынесла на обсуждение Совета Сообщества вопрос о снятии шапок, как она его называла, началось большое шевеление, — продолжил говорить Майкл. Габриэль открыто осуждала порочную практику сотрудничества с Кольдом как единственной контролирующей структурой со стороны людей. «Надо выйти на улицу и снять шапки», — говорила она. «Мир меняется, нам пора открыто заявить о себе. Только так мы сможем разговаривать с Кольдом на равных и публично отстаивать свои права». Через 3 дня после этого заседания Габриэль умерла от инфаркта. «Нет», — покачала головой Эйлин. «Да», — Майкл сложил пальцы домиком. «Есть препараты, Эйлин, которые действуют именно так. Инфаркт и гроб. Грегори Свен, несмотря на то, что являлся протеже Кольда, тоже совершил роковую ошибку. Он подготовил большую петицию о превышении полномочий сотрудниками Кольда и нарушении ими мирного договора с Советом Сообщества Мьеров. То ли совесть в нем внезапно взыграла, то ли Кольд его со своими операциями просто достал, но петицию Грегори подать не успел. Зима, гололед, внезапный отказ тормозной системы. Машину, в которой он ехал вместе со своей женой, занесло, и она рухнула с моста в обледенелую реку. Расследование возглавил Джефф Локер, следующий руководитель службы стражей. Неисправность, которую эксперты обнаружили в машине, не отражена ни в одном из отчетов по делу. О ней узнал Фиери, потому что один из экспертов посчитал своим долгом шепнуть королю, что Свена просто убрали. Фиери знал, что надо возвращать контроль над службой стражей. Но это тяжело было сделать, ведь они хранили так много его секретов. Майкл тяжело вздохнул. Фиери поступил мудро. Он начал отбирать и вербовать своих стражей. Они были молодыми, ушлыми и умными. Фиери просил их наладить негласный контакт с Кольдом и начать сливать им информацию и обо всем докладывать ему. «Он вербовал в Кольд двойных агентов», — констатировала Эйлин. «Да, вербовал. Это стражи короля, которые лавируют между интересами Кольда и интересами Мьеров. Дали и Тильда принадлежали к их числу. Дали, каким бы способным, талантливым и умным ни был, никогда не смог бы стать руководителем службы стражей. Фиери видел потенциал молодого Свена, но понимал. Мьер, который в прошлом употреблял наркотики, может дослужиться лишь до звания старшего стража, и то только в том случае, если заручиться протекцией самого короля». «Как это...» — Эйлин почувствовала дурноту. «Употреблял наркотики». После смерти родителей Далей попал в плохую компанию, из которой его вытащила младшая сестра. «Да», — закивал Майкл. 16-летняя девчонка смогла вытянуть старшего брата из круга, в котором все закончили передозировкой. Вот у кого в их семье настоящая стальная хватка. И вот кого из них двоих Фиери готовил на пост руководителя службы стражей. В Далее Фиери тоже видел потенциал, но представлял его не в качестве руководителя, а как своего зятя. Ты должна понимать, Кольт никогда не позволил бы твоему жениху возглавить службу стражей. «Вы знаете, что мой отец шантажировал Далее?» — спросила Эйлин. «Он использовал его, чтобы в течение 7 лет держать меня на привязи и наслаждаться наблюдением со стороны». «Если бы Грегори Свен рассказал Далее о деле 1985 года и компромате, которым владеет Кольт против Фиери, никакой бы шантаж не сработал. Король хотел проверить, что знает Далее и как воспользуется тем, что знает». Далее не смог ничего противопоставить Фиере, потому что Грегори Свен не посвятил его в тайны королевского двора и клана Норома. В том, что весь этот фарс с помолвкой растянулся на 7 лет, виноват не Далее, Эйлин, а вы. Вы делали вид, что жених вам нисколько не нравится и что его общество вас обременяет. И это вы ждали в течение 7 лет, когда же папа назначит дату свадьбы, даже не пытаясь ничего изменить. Терпению Фиере настал конец. Он уже был готов объявить дату бракосочетания, но я решил вмешаться. Идея расторгнуть помолвку и подарить вам свободу принадлежала мне. Для того, чтобы полететь, нужно расправить крылья, Эйлин. А в неволе вы не могли этого сделать». «Конечно», — Майкл улыбнулся. «Мы с вашим отцом никак не ожидали, что вы настолько быстро определитесь с тем, чего на самом деле хотите. Все остальное — это грубые попытки манипулировать Далием в угоду интересов Фиери. Но Дали молодец!» — Майкл снова улыбнулся. «Стоически держался. Насчет должности руководителя службы стражей...» Он пожал плечами. Никто не ожидал, что псих решит подорвать дом Тильды. Никто не ожидал, что она уйдет без шансов вернуться. Лучшая кандидатура из всех, кого готовил Фиери в руководители, стала инвалидом. Это была огромная потеря для сообщества. Конечно, были и другие кандидаты, но 2 месяца назад, когда стало известно, что у Джеффа Локера в мозгу опухоль размером с теннисный мяч, Кольт порекомендовал Фиери выбрать в преемнике Джеффу Фреда Баро, а не одного из тех кандидатов, которых готовил Фиери. Понимаете, что это значит? «Кольт знал, что они двойные агенты и работают на отца», — ответила Эллен. «Возможно, они действительно раскусили их», — закивал Майкл. «Но я думаю, что Кольт выбрал Фреда Баро только потому, что из всех 6 старших стражей именно бубенцы Фреда оказались плотно зажаты в тисках Кольда. Фред дослужился до звания старшего стража благодаря тому, что постоянно подтирал за Кольдом по указке Джеффа Локера. А руководителем службы он стал, потому что на него у Кольда собран самый большой компромат. Они выбрали худшего из лучших, и этот худший не агент короля». «Откуда вы столько знаете? Появились из ниоткуда 2 года назад, живете, не привлекая внимания, операцию пластическую на ушах сделали. Кто вы такой, Майкл?» «Я?» — он пожал плечами. «Я тот, кто стережет покой своих детей, Эйлин, будь они родными или приемными». «Вы сейчас о Тайрин говорите, не так ли?» «Да, я вернулся из-за своей приемной дочери. И, глядя на тот бардак, который творится вокруг всех моих детей, принял решение задержаться ненадолго, чтобы приглядеть за вами. Сейчас у нас с Фиери общие интересы. Поэтому я помогаю ему, а он во всем содействует мне». «А уши?» Эйлин указала на свое ухо. «Зачем вы сделали операцию?» «Я долго жил среди людей один, Эйлин, и мне надоело носить шапку». «Зачем вы рассказали мне все это?» Эйлин опустила голову и из-под лобья взглянула на Майкла. «Раскрыли все эти тайны». «Чтобы вы понимали, к чему все катится, принцесса, спросите себя, откуда Дебуат так много знает? Кто слил ему данные прослушки с телефона далее? Почему Кольт поделился информацией о своих агентах-жертвах? Почему Андреа Дебуа и Терренс Кит все еще живы?» «Постойте!» — Эйлин поморщилась. «Подождите!» «Почему Андреа Дебуа чувствует себя так уверенно?» — продолжал задавать вопросы Майкл. «Он думает, что умнее всех? Что он разработал гениальный план мести, в результате которого обличит Фиери в грехах и посадит на трон своего сына? А потом сынок, как король, его помилует? Да, если мы ничего не предпримем, все этим и закончится. Короля со скандалом подвинут, и на его место усадят неопытного пацана, который ни черта не знает ни о власти, ни о дипломатии, ни о шпионаже. И этот пацан будет делать все, что ему скажут умные советники. И все это будет сделано руками Андреа Дебуа и еще одной персоны, которая убивает для него Мьерок. Знаете, в чем гениальность всего этого?» «В чем?» — сипло спросила Эйлин. «Дебуа не знает, что Кольт ему помогает. Они подсунули ему нужного человека, который согласился сотрудничать за деньги и сливать важную информацию. Дебуа — марионетка Кольда. Как только он посадит сынка на трон, самого Дебуа устранят». «Почему вы так уверены, что в деле с убийствами Мьерок замешан Кольт?» Принцесса поерзала в кресле. «Потому что Дебуа активно обличает их грязные делишки с кланом Югалы, и Кольт с этим пока ничего не сделал». «В смысле?» — Эйлин наклонилась вперед. «О каких грязных делишках с югалами вы говорите?» «Далее не сказал?» — расплылся в улыбке Майкл. «Что ж, похвально!» — он кивнул. «Весьма!» «О чем Далее мог мне рассказать?» Эйлин задержала дыхание. «Сами у него спросите, принцесса!» Майкл потер подбородок и взглянул на настенные часы. «Зачем Кольду содействовать Дебуа и покрывать весь этот спектакль с его участием, когда Терренс Кит всегда был у них под боком, и в любой момент они могли усадить его на трон?» Майкл поморщился и отрицательно покачал головой. «Все не так просто, Эйлин. Терренс Кит стал совершеннолетним за месяц до смерти своей матери. Усади его Кольт на трон немного раньше, кто по закону должен был стать его регентом до момента совершеннолетия?» «Ближайший родственник королевской крови», — тихо произнесла Эйлин. «Дебуа изгнали, значит, регентом должен был стать Фиери. И поверьте, Терренс либо сам бы отказался от короны, либо на него нашли бы какой-нибудь компромат и изгнали. Или убили», — добавил Майкл. «Отец не стал бы делать такое», — прошептала Эйлин. «Да что вы!» — рассмеялся Майкл. «Уверены в этом?» Она не ответила. «И я о том же». Мьер снисходительно улыбнулся и снова взглянул на часы. «Кроме того, такая сложная спецоперация Кольда, которая затрагивает их собственные интересы, необходима не только для смены власти, но и для прореживания своих рядов». «В смысле?» Эллен откинулась на спинку кресла и с неверием посмотрела на Майкла. «Это зачистка, Эллен. Когда агенты, которые слишком много знают, начинают наглеть, их устраняют. Но не своими руками, потому что в таких делах всегда есть риск нарваться на какой-нибудь компромат, который агенты припрятали на черный день. А руками тех, кто к Кольду вроде бы отношения не имеет». «И кто эти мьеры, которых они хотят убрать чужими руками?» «Сейчас вам лучше об этом не знать». Майкл сложил руки на груди. «Но все крутится вокруг этих персон, а Кольд не спешит выручать их из беды. Да и с Дебуа в изоляторе пока ничего не случилось, а это при уровне его осведомленности настораживает. Если план Дебуа, каким я его вижу, удастся, Кольд сможет быстро и навсегда избавиться от Фиери, почистить свои ряды от неугодных, посадить на их места нужных мьеров и управлять нами дальше, как управлял с момента выхода Джона Деймона в отставку». «Думаете, только с тех пор?» — задала вопрос Эллен. «Джон был последним руководителем службы стражей, которого на этот пост король выдвинул по собственной воле. Все, что началось потом, похоже на фарс, который длится настолько давно, что мы уже просто привыкли его не замечать. А к такому привыкать нельзя, Эллен». «Но все это стало возможным, потому что все действующие лица продолжали хранить секрет». Эйлин повысила голос. «Такова цена власти. Ты либо остаешься при ней со своей головой, либо теряешь, но тоже вместе с головой». «И как давно вы разгадали всю эту схему с преступлениями Дебуа?» «Вчера». Майкл снова покосился на настенные часы. «Одна персона мне очень много нового рассказала. Такого, от чего на голове волосы зашевелились». «И кто это?» Майкл рассмеялся. «Тильда с ней сегодня встречалась. У нее и спросите, кто это». «То есть Тильда знает то же, что сейчас знаете вы?» «Меньше». Майкл прищурился и показал пальцами, насколько именно. «Немного меньше». «И вы думаете, что Кольду известно имя сообщника Дебуа?» «Уверен в этом». Майкл встал. «Будьте готовы к тому, что завтра Фред Баро возобновит расследование по делу о смерти Клэр и Роджера Дебуа. Андреа попросит вас передать информацию о метриках Дамьену Норами». «Дамьену?» Эйлин тоже встала. «Завтра изобразите такое же удивление и выполните задание. После этого вы сможете отказаться защищать Дебуа по причине задетых личных интересов. И на этом ваше общение с этой крысой закончится». «И что будет дальше?» Эйлин поморщилась. «Ничего хорошего», — выдохнул Майкл. «Райлих в курсе того, что происходит? Он знает, что сделал Кольд?» «Райлих знает, что к гибели Джона Деймона и Габриэль Норамы причастен Кольд. Знает, что чета Свенов погибла не просто так. Понимает, чьими ставленниками были и Джефф Локер, и Фред Баро. Ну а Дебуа и Трони...» Майкл задумался. «Вряд ли Фиери набрался смелости ему об этом рассказать». «Алой?» Эйлин понизила голос. «Что знает она?» Мьер снисходительно улыбнулся. «Как думаете, что сделала бы принцесса Лой, узная она, что ее родителей убил Кольд? Что сделал бы Дамьен Норама, узная он, что его родителей заказали?» Майкл подошел к Эйлин. «Что бы сделали Тильда и Дали, узная они, что их родителей убили?» Эйлин молчала. «Верно». Майкл опустил ладонь ей на плечо и сжал пальцы. «Ничего, потому что Кольду они не в силах что-либо сделать. Так зачем всех их беспокоить правдой, от которой может плохо спаться по ночам? Они имеют право ее знать». Эйлин смотрела в глаза своему настоящему отцу и не испытывала ничего, кроме злости. «Если Райлих ничего не рассказал Лой, а правда всплывет, она ему этого не простит». «Слишком категоричное заявление, Эйлин». Майкл отпустил ее плечо и отошел на несколько шагов. «Но вам я настоятельно рекомендую молчать, и если информация всплывет, всем своим видом выразить негодование и удивление». «Вы настолько уверены, что я никому ничего не скажу? Поэтому рассказали столько секретов только что?» «Эйлин». Майкл поднял с пола рюкзак и повесил себе на плечо. «Вы принцесса сообщества. Вы сами прекрасно понимаете, что не вам в этой ситуации правду вещать». «И на этом все?» — возмутилась Эйлин. «Вы же что-то задумали. Вы же не просто так пришли ко мне сегодня и рассказали все это». «Вы вынудили меня сделать это», — напомнил Майкл. «Хотели правду узнать? Вы ее знаете. Лично в вашей жизни эта правда ничего не изменит. Зато на мир вокруг станете смотреть более реалистично. В этом тоже есть плюс, Эйлин». Майкл поклонился, надел темные очки и соломенную шляпу и покинул ее кабинет. «К тому моменту, как мы закончим играть, Эйлин, вы научитесь главному — говорить правду». Голос Дебуа звучал в ее голове, а ноги становились ватными. Эйлин схватилась за спинку кресла, почувствовав головокружение. Она поняла, что должна сделать, и осознала, к чему это приведет.